Глава 13. Фальшивые картинки. В их дом пришла смерть. Занавески опустили, все зеркала были затянуты темной тканью, будто глаза, прикрытые веками. Воздух был тяжелым настолько, что Фейт казалось, будто весь дом сейчас провалится под землю. Приглушенные голоса были хрупкими, словно крылья мотылька. Шаги казались преступно громкими. И тем не менее весь день прибывали люди, пешком и на лошадях, несмотря на то, что это был дом презренных Сандерли. В доме была смерть, а смерть — это коммерция. Подъехала тележка, заваленная свежесрезанными цветами. Явился владелец извозного промысла, демонстрируя небольшой черный катафалк, запряженный двумя черными лошадьми. Миссис Вейлет отправили в город, и она вернулась с портным и сундуками, полными черных тканей. Миртл решила, что похороны состоятся на следующий день. «Не слишком быстро», — возразил дядюшка Майлз. «Через несколько дней уходит корабль на большую сушу. Если его держать на льду, мы довезем его обратно в Кент и похороним в фамильном склепе». «Нет». Миртл была непоколебима. «Мы похороним его здесь, на Вейне, и как можно скорее». Она отказалась дальше обсуждать эту тему. Спешка была неприличной, но одной неприличностью больше или одной меньше. Фейт обнаружила, что не переносит все живое. Не переносит безжалостное любопытство слуг, банальности дядюшки Майлза и то, как он пожимает плечами. Вопросы Говарда просто разрывали ее на части, но больше всего она не выносила свою мать. Кому-то полагалось провести ночь в молитвах над телом. Фейт охотно вызвалась посидеть рядом с отцом. Преподобного омыли, обрядили в лучшие одежды и положили на кровать в его спальне на втором этаже. Можно даже было представить, что он покинул мир прямо здесь, в окружении любящей семьи и с хорошей книгой в руках. Ложь, но от нее становилось легче. По всей комнате были расставлены ароматические свечи и вазы с цветами. Из-за них комната казалась святилищем, пусть даже Фейт знала, что они были призваны замаскировать запах. Конечно, Фейт не в первый раз оставалась наедине с покойником. На ее глазах умерли 5 братьев, и она до сих пор помнила их доверчивые маленькие ручки в своих ладонях. И потом каждый раз она несла вахту над телом. Кто-то всегда должен сидеть с покойником на случай, если вдруг окажется, что он все-таки не умер. И лучше узнать об этом до похорон. Но на этот раз никто не пошевелится. Она это знала. Она чувствовала это по ужасающему спокойствию, наполнявшему спальню. Мертвецы излучают спокойствие. На прикроватном столике лежала огромная семейная Библия в черном переплете. Фейт много раз просматривала записи рождений, смертей и свадеб на пустых страницах в конце книги. Здесь были ее братья. А теперь к этим именам добавится Эразмус Сандерли. Еще одна человеческая жизнь, как муха, раздавленная огромными страницами. По крайней мере, в мерцании свечи он больше не выглядел беспомощным, как на одеяле в библиотеке. Черты его лица казались высеченными из мрамора, не подверженного времени и тлению. Он выглядел алтарем самому себе. Фейт не хотела уходить от этой безмятежности. Она не хотела покидать отца. Она не знала, что чувствует. Ее эмоции были такими незнакомыми и бурными, что они словно существовали где-то снаружи, будто огромные облака перекатывались и сталкивались над ее головой, а она лишь наблюдала за ними. Самоубийство. Один из смертных грехов. «Я не верю», — сказала она ему. «Я знаю, ты бы так не поступил». Но в чем она теперь вообще может быть уверена? Сколько секретов на самом деле таил ее отец? Что, если он снова принял свой загадочный опиат и бросился со скалы в приступе меланхолии, вызванной опьянением? Фейт слишком устала, чтобы думать, но не думать не могла. Ее разум все время цеплялся за то, что ей было известно и чего она не знала, упуская кусочки головоломки. Теперь она понимала, почему мать солгала о том, где нашли тело. Сломанная шея в лощине выглядела несчастным случаем, неверным шагом в темноте. Кто же станет бросаться с заросшего деревьями неглубокого обрыва, когда поблизости есть скала? Но ему даже не нужна скала, у него был пистолет. Фейт подставила кулаки к вискам. У него был пистолет. Она вспомнила, как он импульсивно потянулся за пистолетом, когда они были на пляже. Он чего-то боялся. А теперь он погиб. Почему ему обязательно нужно было вернуться из поездки по морю до полуночи? И почему он так отчаянно пытался спрятать загадочное растение? Она вспомнила их тайное путешествие с растением на тачке, и у нее появилось ощущение, будто что-то не так. Она снова увидела покрытую каплями конденсата тачку, одиноко лежавшую у развилки дороги. Но она должна быть не там. Мы с отцом оставили ее около оранжереи. Полнейшая неопределенность в ее голове сформировалась в подозрение. Туман уже отступил, когда Фейт снова вышла из дома, чтобы повторить свой утренний путь. И точно, у развилки лежала тачка. Может, это ничего и не значит? Прайд мог встать пораньше и передвинуть тачку. Она продолжала идти, свернув на дорожку, ведущую к вершине утеса. Подъем был неровный и каменистый, дорожка разделялась пополам, как раздваиваются потоки воды во время дождя. Она добралась до заросшей травой вершины, и легкий ветерок раздул ее плащ. Взглянув вниз, Фейт увидела, как неглубокие полумесяцы волн расчесывают своими пенными пальцами берег. Прямо внизу, посередине склона, черное дерево, поймавшее ее отца, стало колыхаться, словно заманивая ее к себе. Здесь дорожка была затоптана. Фейт наклонилась и всмотрелась. Недалеко от края обрыва в грязи виднелась какая-то вмятина. Это мог быть след палки или ребра ботинка, но его вполне могло оставить и колесо тачки. Когда Фейт вошла в гостиную, дядюшка Майлз поднял глаза от книги, и его нахмуренный лоб слегка разгладился. «Как дела, Фейт?» Она не могла ответить ничего приятного или веселого. «Дядюшка Майлз, могу я спросить тебя кое о чем? Ты говорил, когда отца не пустили на раскопки, кто-то дал ему письмо». «Да». Дядюшка Майлз горестно поднял брови и закрыл книгу. Причем оно весьма огорчило его. Предполагаю, мы никогда не узнаем, кто его написал. Оно было без подписи? Похоже на то. Твой отец требовал сказать, кто его написал. Внезапно все вокруг стали его врагами, и он ничего не желал слышать. Бен Крок нашел письмо в своей дневной почте и отдал отцу, но сказал, что больше ничего не знает. Что там говорилось? Твой отец никому не позволил его прочесть. Дядюшка Майлз покачал головой. По пути домой он продолжал утверждать, что кто-то следил за ним, кто-то его предал, читал его бумаги, а когда мы вернулись домой, он бросил письмо в огонь. «А вот и ты, Фейт!» Миртл находилась в гостиной с портнихой. «Вот черное батистовое платье, которое тебе подойдет, если его немного расставить и перешить на тебя». Фейт уставилась на небрежно брошенный на кресло наряд. Судя по всему, его уже носили. В этом платье уже кого-то оплакивали. «Мама, я могу поговорить с тобой?» «Разумеется!» — рассеянно ответила Миртл, не поднимая глаз от альбома с моделями, демонстрирующего элегантных женщин в траурных платьях, отделанных крепом. Она ткнула пальцем в изображение нужного фасона и передала альбом портнихе. «Вот это, модного кроя. Я никак не могу отказаться от такого кринолина. И вы уверены, что мы не можем использовать блестящий шелк? Неужели все должно быть таким тусклым и скучным?» В крепе и правда было что-то замогильное. Казалось, он высасывает свет. Портниха заверила ее, что других вариантов нет, и Миртл смирилась. «И все такое дорогое?» — тихо пробормотала Миртл себе под нос. «Но мы должны соблюсти все приличия. Миссис Вайлетт, наверняка где-то на Вейне должен быть старый креп по сниженной цене». «Я наведу справки, мадам. Но люди не любят держать его дома, когда траур заканчивается. Говорят, это к неудаче. Кроме того, мадам, креп служит недолго. Он быстро изнашивается, а то и вовсе разваливается, если его постирать или если попасть в нем под дождь». «Мама, пожалуйста, можно поговорить с тобой наедине?» Фейт не могла сдержать нетерпение. «Да, Фейт, конечно, как только с тебя снимут мерки». Фейт пришлось стоять, стиснув зубы, пока на нее прикидывали бомбазин. Примечание. Бомбазин – плотная ткань из смеси шелковых и хлопчатобумажных нитей. Черный бомбазин в викторианской Англии использовался для траурной одежды. Конец примечания. Затем легкую полушерстяную ткань, черные ленты и обмеряли ее сантиметром. Она была вынуждена слушать, как мать припирается и пытается лавировать между крайней расточительностью и поразительной скаридностью. Да, ей, безусловно, нужен черный шифоновый зонт. Но нет, украшения из черного стекла вполне подойдут вместо гагатовых. Да, ей совершенно точно нужен капор с дополнительными лентами. Но нет, семье совершенно ни к чему избыток черной одежды. Они покрасят в черное кое-что из имеющихся вещей. Наконец, портниха ушла. «В чем дело, Фейт?» Миртл секунду рассматривала дочь. «Ты совсем бледная. Попрошу миссис Вайлетт принести тебе немного бульона». Я хотела поговорить с тобой насчет отца и его падения с утеса. Крайняя обеспокоенность резко схлынула с лица Миртл. Она быстро подошла к двери, открыла ее и снова закрыла. «Ни слова», — твердо и спокойно произнесла она. «Но...» «Ни слова об утесе в моем присутствии или в присутствии кого бы то ни было еще». «Я нашла следы на вершине», — настойчиво продолжила Фейт. «Я думаю, случилось что-то ужасное». «Это не имеет значения», — взорвалась Миртл. Она закрыла глаза и испустила долгий вздох, а затем продолжила тихо, но едва сдерживая волнение. «Я знаю, тебе трудно это понять, но сейчас имеет значение только то, как все это выглядит со стороны. У нас есть наша версия, она и есть правда». Фейт поглотила волна разочарования и отвращения. Зачем она вообще стала говорить с матерью? Чего она ожидала? Что еще могла рассказать Фейт? О пистолете, о том, как ее отец хотел вернуться домой до полуночи, о его отчаянном стремлении спрятать загадочное растение. Она ничего не могла рассказать, не раскрыв тайны отца. Выходя из комнаты, Фейт оглянулась и увидела, как Миртл примеряет черную бархатную ленту на шею. В этот миг Фейт ненавидела свою мать. Ближе к вечеру явился Клей с фотоаппаратом, треножником и чемоданчиком с химикатами. Его сын Пол, запыхавшись, тащил разнообразные подставки следом за отцом. Им предстояло сделать фотографию на память, семейную фотографию. Возлюбленный отец со своей семьей. Снимок, который они будут показывать друзьям и родственникам. Открытка, которую можно послать знакомым. Фейт вспомнила, как Пол Клей в лавке показывал ей посмертные фотографии и наблюдал за ее реакцией. Сейчас он не проявлял никакого желания встретиться с ней взглядом, так же, как и Фейт. Преподобного Эразмуса Сандерли перенесли для фотографирования в гостиную. Поправили его одежду и искусно уложили волосы, чтобы скрыть рану на виске. Как долго он был осью, вокруг которой вращался весь дом. И теперь Фейт было больно видеть, как его перекладывают с места на место, словно куклу. Сейчас преподобный важно сидел в огромном кресле, положив руку на открытую Библию. Миртл смиренно сидела рядом с ним на обтянутом тканью стуле с высокой спинкой. Вдовий наряд еще не закончили усаживать на ее фигуру, но она оделась во все самое темное, темно-синее платье и черную шаль. Она была очень хороша в своем горе, и Фейт ненавидела мать за самообладание. Говард сутулился у их ног, и чтобы отвлечь его, ему в руки дали деревянного льва. Фейт видела только его склоненную головку и изгиб напряженной спины. Челюсти льва клацали. Клац, клац, клац. Снова и снова. Фейт поставили за спинкой отцовского кресла. Она украдкой немного приподняла руку, коснувшись его рукава, и у нее возникло слабое чувство единения. «Вы не могли бы отойти на шаг назад, мисс?» Пол Клей стоял за ее спиной, держа тонкую подставку с прочным основанием и напоминавшими пинцет креплениями сверху. Фейт неохотно отступила, утратив контакт с отцом. Она почувствовала, как Пол поправляет ее косу, а потом аккуратно прикрепляет подставку зажимами к ее шее. Ее глаза защипало, и она возненавидела Пола Клея, возненавидела его сухой, холодный, вежливый голос. Она протянула ладонь назад, нашла его руку и изо всех сил ущипнула. Она жаждала, чтобы он вскрикнул и опозорил ее этим, но он молчал. Когда она выпустила его руку, он с непроницаемым лицом вернулся к своему отцу. «Подставка поможет вам сохранять неподвижность», — объяснил Клей. «Стой здесь и не шевелись, иначе испортишь фотографию. Говори это и только это, иначе испортишь историю». Семейство Сандерли стояло смирно, уставившись в черный глаз камеры. Фейт подумал о том, как шипят химикаты, как ее изображение проявляется сквозь стеклянный негатив, несмываемое, бессмертное. Она подумала, будет ли видно на фотографии, какие у нее безумные глаза и сколько мыслей крутится в ее голове. «Готово», — объявил Клей с такой нежностью, будто родил ребенка. «Отлично получилось». После того, как он зафиксировал негатив, Миртл позвала его поговорить, и они устроились у камина. Фейт пыталась не подслушивать, но не смогла. «У меня совсем нет друзей на этом острове. Не знаю, что мне делать, если вы мне не поможете». У Миртл были по-детски широко открытые глаза. «Вы ведь можете нарисовать открытые глаза на фотографии? Наверняка вы можете внести и другие изменения. Рана на его виске все равно видна. Не могли бы вы закрасить ее?» Таким образом, фотография якобы счастливой семьи стала еще более фальшивой, и потом еще. Фейт больше не могла это выносить. Она незаметно ушла из гостиной. В коридоре было холодно и темно. И, наконец, она осталась одна. Но потом дверь за ее спиной скрипнула, Фейт обернулась и увидела, что Пол Клей вышел следом за ней. Он стоял, ничего не говоря, и глядя на нее с тем же непроницаемым выражением лица, что и раньше. «Было больно, когда я тебя ущипнула?» — спросила она. С ее легкими творилось что-то неладное. Каждый вдох наполнял их иголками. «Скажи мне, что тебе было больно». Он втянул в себя воздух и на пару секунд задержал дыхание. «Получится хорошая фотография», — наконец сказал он. «Достойная. Не все наши клиенты. В общем, он хороший». «Хороший кто?» Кровь в жилах Фейт закипела. «Хороший покойник?» «Что ты срываешься на мне?» — отрубил Пол, впервые повысив голос. «Не я сделал его таким». «Не ты? Значит, кто-то другой». Слова вырвались наружу, и ей стало легче дышать. Она больше не верила, что отец упал с утеса, обезумев от дурмана. Вместо этого она представляла, как некто толкает тачку по тропинке и останавливается на вершине скалы, чтобы сбросить ношу. Тело падает, безжалостно ударяясь о камни, и повисает на дереве. А потом другой силуэт крадется прочь, бросая тачку в том месте, где тропинка раздваивается. «Вы все ненавидели его! Все на этом мерзком, глупом, убогом острове! И один из вас его убил!» Она развернулась и стремглав убежала вверх по лестнице. Лучше умереть, чем позволить Полу Клею увидеть ее слезы. Это не несчастный случай, не самоубийство, а убийство.